Глава 12. Статуя Командора. У Мелани были причины для опасений. Ей легко удалось усмирить свою мамашу, у которой на первом месте стояло ее собственное спокойствие, и вообще она сама. Но де Варен был противником иного масштаба. Конечно, за ужином, которым завершался самый тяжелый в жизни молодой женщины день, он заставлял себя проявлять любезность и изображал восторг от того, что бунтарка образумилась. Маркиз даже согласился на испытательный срок, необходимый для того, чтобы Мелани пришла в себя. Но потому, как он целовал ей руку и, главное, как смотрел на нее, легко было заключить, что рано или поздно ей предстоит нелегкая схватка. Если, конечно, она не успеет сбежать. На прощание он прошептал: «Отлично понимаю, что ваше здоровье совершенно ни при чем. Вы подвергаете меня наказанию. Но я бы вас просил не затягивать вашу месть. У меня одно желание — подарить вам счастье». Эти красивые речи полностью расходились с реальностью, ибо свободно перемещаться по своей прихоти, по всему материнскому дому, Мелани быстро убедилась, что выход из него, даже в обществе матери, был ей заказан. «Вы выдвинули мне условия, дорогая Мелани. Я его принял. Но и вы должны согласиться, что у меня есть основания испытывать к вам некоторое недоверие. В ваших действиях оказалось больше выдумки, чем я мог предположить. Не намерены ли вы бесконечно держать меня взаперти? Забавный способ дарить счастье». «Ничуть. Вы будете выходить из дому каждый день, если пожелаете, но только в моем обществе. И не советую пытаться воспользоваться моим отсутствием, не говоря о том, что отлучаться я буду редко, как и подобает мужчине, обрядшему предмет своей любви. К тому же никто здесь, включая вашу мать, вам этого не позволит. Можете быть совершенно уверены». «Значит, мне придется таскать вас по магазинам? Это будет забавно». «Ну что ж такого, влюбленный мужчина счастлив наряжать ту, которую любит. Кстати, разве вам чего-то не достает?» «А как же? Я не намерена носить вещи из моего приданого. У меня возник план — пожертвовать их заведению для престарелых, неимущих вдов». Франсис оценил шутку. «Согласен. Ваша мать, стараясь превзойти вас молодостью, обредила вас довольно странно. Но, увидев вас в доме на Елисейских полях, я пришел в восхищение от вашего облика. То же самое произошло при вашем появлении здесь. Так возьмите и напишите записку вашим тамошним слугам. Пусть пришлют сюда все ваши наряды, да не забудут о драгоценностях». «Вас интересуют мои драгоценности?» «Еще как!» «Как поверить в искренность вашего возвращения, когда вы не надеваете ни обручального, ни венчального кольца? На этом секретере вы найдете необходимые письменные принадлежности. Через 2 часа вся одежда будет у вас. Это не значит, что вы не купите себе другую, но не сегодня. Надо дать время успокоиться любопытным». «Любопытным? Конечно. Вы вызвали чрезмерный интерес. Мне пришлось потрудиться. Вчера вечером я обратился к журналистам с настоятельной просьбой не беспокоить нас, по крайней мере, до поры до времени. И действительно, во всех парижских ежедневных газетах появилась заметка, которую все сочли слишком лаконичной. В ней сообщалось о чудесном возвращении молодой маркизы де Варен, которую уже считали утонувшей в глубоком озере Комо. Выловленная из воды неграмотным рыбаком из Гравидоны, она якобы провела несколько дней в беспамятстве. Итальянская полиция на нужды которой маркиз готов здесь сделать щедрый взнос, нашла ее почти случайно и вернула французским властям. Знакомство с этой полной лиризма билетристикой сильно развеселило Мелани. «Вам удалось заставить их проглотить это?» «Боюсь, не полностью, если судить по осаждающим нас сегодняшнего утра толпам. Нескольких наглецов я уже выпроводил. О вашей встрече с прессой не может быть речи. И вы сказали им, что мне нечего добавить, кроме того, что ваш покой следует уважать, поэтому сегодня и завтра, а то и дольше. Вам придется довольствоваться садом». «А если полиция проявит больше любопытства? Вы не забыли, что же встречались с ней у меня?» «У нас, дорогая, у нас!» «Могу вас уверить, славный комиссар Ланжевен не проявит излишнего любопытства, особенно если ему важно беспрепятственное развитие собственной карьеры. Республика республикой, но моих связей в высоких сферах хватит, чтобы заставить его помалкивать». Его самодовольство было невыносимым, и Мелани, желая скрыть свое раздражение, вернулась к чтению газет, наваленных на столике, показывая этим, что считает разговор недопустимо затянувшимся. Ее внимание привлекла заметка следующего содержания. «Не результат ли это тайной дуэли? На бирже ходят слухи, что несчастный случай с господином Оливье Дербле, одним из наших блестящих молодых финансистов, серьезнее, чем сообщалось. Вчера вечером соседи видели, как господина Дербле привезли домой в весьма плачевном состоянии. Срочно вызванный профессор медицины Жорж Делафуа отказался от заявлений. Интересно, где прогуливался господин Дербле ранним утром и с кем повстречался?» Мелани смяла газету и устремила на де Варена полный гнева взгляд. «Мне нужны новости о господине Дербле», — сухо проговорила она. «Не понимаю, почему это должно вас занимать? Дайте ему спокойно умереть. Вы чудовище! Худший на свете подлец! И к тому же глупец! Не понимаете, что ли, что если к нему не проявит интереса моя мать, то газетам не составит труда до вас добраться? А если он умрет, чего вам, похоже, так хочется, то с вас, в конце концов, сурово спросят». Насмешливая улыбка Франсиса сменилась задумчивостью. «Возможно, вы правы. Я распоряжусь». Уже через несколько минут Полен умчался в одной из колясок. Ему было приказано узнать о состоянии Оливье Дербле от имени мадам Депре Мартель, а затем заехать на Елисейские поля и передать Сомсу записку от Мелани, написанную нарочито легкомысленным тоном, чтобы вызвать подозрение у старого слуги, отлично ее знавшего. Она написала, что решила провести несколько дней у матери, чтобы лучше подготовиться к большому парижскому сезону. Ей, дескать, срочно необходимо ее платье и драгоценности, ибо их отсутствие сводит ее с ума, так ей хочется предстать во всей красе перед парижским светом. Такими глупыми речами Мелани надеялась насторожить старого слугу и мадам Дюруа и надоумить их прочесть между строк. Уже через 2 часа в ее распоряжении действительно были все изделия мадам Ланвен, а также шкатулка, пережившая вместе с хозяйкой провансальскую Одиссею. Альбина, как того и следовало ожидать, пожелала присутствовать при разборе вещей и накинулась на первую же вещь, чтобы прочесть ярлычок. «Жанна Ланвен!» Таким тоном обычно кричат «караул!» «Как ты добилась, чтобы она тебе шила? От меня она всегда отказывалась!» «Не знаю, мама», — честно ответила Мелани. буду вам признательна, если вы позволите мне самой разобраться с моими вещами. Сейчас мне не до разговора о нарядах. У меня не выходит из головы господин Дербле». Полен привез невеселые вести. Оливье Дербле был очень плох. Его слуга признался, что господин профессор Делафуа отчаялся его спасти. Мнение Альбины о раненом, естественно, отличалось от мнения ее дочери. «Только не говори, что ты увлеклась этим молодым человеком. Он был всего лишь служащим твоего деда». «Служащий! Послушать вас, он — чернильная душа в наручниках. На счастье, газеты и мир финансов знают его лучше, чем вы. А я не намерена забывать, каким благородным другом он оказался. Если он при смерти, то в этом виновата одна я». «Тут ты права. Он дрался за тебя». «Как романтично! Потом расскажешь мне о нем поподробнее. Жаль, я с ним едва знакома. Взгляни, какое потрясающее платье! Думаешь, оно мне пойдет?» Рискуя порвать тонкую тряпицу, Мелани отняла ее у матери. «Нет, оно пошито на меня, а я стройнее вас. А сейчас, мама, я прошу оставить меня в покое». «Пожалуйста, как хочешь. Боже, ну и характер!» И оскорбленная Альбина поплыла к двери. Но, минуя столик, на котором стояла шкатулка с драгоценностями, не удержалась и открыла ее. «Боже всемогущий! Этот чудесный розовый жемчуг по-прежнему у тебя. Я так боялась, что он пропал. Это стало бы непоправимой потерей для семьи». «Хуже, чем если бы пропала я сама?» — пробормотала Мелани, окинув мать взглядом, в котором разочарование соседствовало с жалостью. Эта женщина была неисправима. При виде мельчайшего бриллиантика она буквально сходила с ума, если допустить, что в ней теплилась хотя бы его талика. Одно оставалось непостижимым. В каком закоулке между этим иссохшим сердцем и мозгами гусыни нашлось место для испепеляющей страсти к Франсису? «Как ты глупа! Говорить такие вещи после того, что мы чуть не погибли от тревоги за тебя!» Машинально обронив эти слова, она схватила жемчуг и стала примерять его на себя перед зеркалом. «Сейчас она его позаимствует». Мелани поняла, что нельзя терять времени, потому что если она уступит этот гарнитур матери, то вряд ли снова его увидит. А ведь он был ей очень дорог, как подарок дедушке. Мягко, но решительно она забрала жемчуг у Альбины, и та под неистовым взглядом дочери не посмела перечить и ушла, беспечно напивая себе под нос. Мелани, оставшись, наконец, одна, осторожно опустила жемчуг в бархатное чрево футляра и взяла два других. В одном лежало толстое венчальное кольцо, в другом — обручальное, с бриллиантом. Роль, которую она решила играть, требовала, чтобы она надела на палец оба. Но на это невозможно было решиться, ведь два кольца стали бы символом победы де Варена и ее порабощения. Носить их значило бы ежесекундно предавать незабвенного деда, Антуана, который в это время, возможно, делал все для ее освобождения, а главное — Оливье, корчившегося из-за нее от боли. О нем она думала больше всего со смесью тревоги и угрызений совести. Еще совсем недавно он ее раздражал, и она потешалась над ним, находила скучным, не имея на то никаких видимых причин. Но теперь его отвага и преданность вызывали у нее только восхищение. К тому же он остался ее единственным бастионом. Если он умрет, то никто уже не отстоит состояние старика Тимоте и его наследницу. Никто не спасет ее от алчности бессовестных охотников за приданым. Хотя вовсе не этот страх был сейчас главным ее чувством. Представив, что она испытает, если узнает о смерти Оливье, она поняла, что может не перенести такого горя. Поэтому она положила футляры на место, закрыла шкатулку и убрала на нижнюю полку шкафа. Вечером к ужину, проходившему пышно всегда, даже в отсутствие гостей, Мелани спустилась в белом платье из простого тонкого шелка, к которому надела коралловое колье и браслет с золотом и мелкими жемчужинами, привезенные дядей Юбером из Венеции, из-за чего ее руки без колец казались особенно голыми. «Вам вернули ваши драгоценности?» — сухо напомнил Франсис. «Почему вы не надели венчальное кольцо?» Спокойно глядя маркизу в глаза, Мелани с улыбкой ответила. «Я считаю, что еще не время». «Не время? В каком смысле?» «В самом простом. Мы договорились об испытательном сроке. От вас зависит, надену я его снова или верну вам». «Вот как?» «Позвольте один совет, Мелани. Привыкайте как можно быстрее к мысли, что вы навсегда останетесь моей женой. Я не отличаюсь терпением и не намерен слишком долго мириться с неудобствами». Он пребывал в дурном настроении, так как не сумел уговорить нотариуса семьи Депре Мартель выплатить ему деньги на погашение карточного долга. Пока со времени исчезновения старика Тимоте не пройдет год, его наследники не смогут вступить в свои права, и даже смерть Дербле, если он не выживет, ничего в этом не изменит. Любой, кто сменит его во главе конторы, продолжит следовать поручениям, давно составленным стариком. После резкого выпада Франсиса наступила тишина. Альбина, желая разрядить обстановку, весело защебетала. «Почему бы нам не отправиться как-нибудь вечером в театр? В комедии «Францесс» опять ставит маркиза Приола. Я с радостью снова пойду на Ле Баржи в главной роли. Он в ней бесподобен». Примечание. Ле Баржи – знаменитый актер Шарль Ле Баржи. Годы жизни 1858-1936. Был любимцем публики в конце XIX – начале XX века. Одной из его самых успешных ролей был образ маркиза Приола, безжалостного и бессовестного современного Дон Жуана, наказанного за грехи полным параличом. Конец примечания. Франсис вскочил, опрокинув свое кресло. Подбежавший слуга не успел предотвратить падение. Бледный как смерть, он грозно сверкал глазами. «Что это за подлоги, глупая курица? Это шутка? Что ж, вы достигли цели. Я понял намек». И он вышел, хлопнув дверью. Осрамившаяся Альбина, уничтоженная отповедью, громко разрыдалась и тоже выбежала из столовой, зажав платком кривящийся рот. Мелани осталась за столом одна, радуясь тишине, всегда следующей за раскатами грома. Полен, распоряжавшийся подачей блюд, деликатно кашлянул. «Мадам маркиза желает десерт?» «Было бы странно остаться без десерта». «Полен, после десерта чашечку кофе». И она завершила трапезу, как ни в чем не бывало, находя в одиночестве особенное блаженство. Но ночью поблаженствовать не пришлось. В 2 часа ночи ее разбудили сильные удары в дверь, запертую, само собой, на ключ и для верности загороженную комодом. Она бы подперла дверь еще и шкафом, но сдвинуть его с места ей было не под силу. Пьяный голос требовал открыть дверь, сопровождая требования грубой бранью. Франсису приспичило вступить в свои права супруга, что он подтверждал ударами, способными сокрушить дверные створки. Мелани затаила дыхание, испытывая омерзение и тошноту, и ничего не отвечала, чтобы не усугублять пьяный гнев безумца. Новый удар, сильнее всех предыдущих, заставил ее спрыгнуть с кровати и схватить халат. Если дверь не выдержит, она попытается спастись через окно. «Ты откроешь, потаскуха!» — вопил в конец разошедшийся Франсис. «Я не желаю тебе зла! Наоборот, тебе будет хорошо!» Мелани ждала, что на этот шум прибежит еще кто-нибудь, и дождалась. К ее облегчению послышались голоса ее матери и Полена, увещевавших пьяницу. Вопли чередовались с мольбами и с бранью. Фальцет Полена заглушал дурацкий гогот Франсиса, подробно перечислявшего, что он сотворит с женой, и находившего это чрезвычайно потешным. Потом поток непристойностей сменился не менее бурными рыданиями. «Твоя дочь меня отвергает. Ты поняла, Альбина? Гонит меня прочь. Втолкую ей, что я хороший любовник. Уж ты-то знаешь, тебе это по нраву. Можно даже делать это втроем». «Месье маркизу пора отдохнуть», — важно провозгласил на это Полен. И Мелани, не выдержав напряжения несущегося из коридора абсурда, прыснула. Контраст между пошлыми откровениями Франсиса и напыщенностью дворецкого заставил бы расхохотаться даже мертвого. Но Франсис, похоже, не собирался отказываться от своего намерения вломиться к жене, поэтому удары и крики возобновились. Вдруг все стихло. Через короткое время молчание нарушил голос Полена. «Прошу, мадам, меня извинить. Но это было единственным выходом». «Я не догадывалась, Полен, об этом вашем таланте», — восхищенно отозвалась Альбина. «Всегда к услугам, мадам. Когда-то я недурно боксировал и до сих пор упражняюсь. Сейчас я отнесу господина маркиза в его постель и прослежу, чтобы он больше не нарушал покой этого дома. Доброй ночи, мадам». Мелани дождалась, пока стихнут шаги, в том числе противоестественно тяжелые, и потом до самого утра не смыкала глаз. При всем гротеске ночного эпизода он на многое пролил свет. Играть принятую на себя роль станет гораздо сложнее, тем более если Франсис продолжит колотить ей в дверь. Это было бы трудно выдержать. Как же вырваться из этой ловушки, особенно если Альбина будет упорно отказываться ей помочь?